Мы споем одно пение на молдавском языке. Но тут такие слова, чтобы чуть было понятно. Здесь говорится о том, что я пою новую песню Христу. Новая песня рождается в моем сердце для Христа. И припев там такие слова: «Ты мой самый возлюбленный, самый драгоценный в моей жизни». Ах, Ту ешь, любитул Ей.